Раздел 16. Идея о том, что в молодости и в старости человек является двумя разными личностями, безмерно интригует меня. Моя модель нейронной сети Аарона содержит воспоминания обо всей жизни этого человека вплоть до самого раннего детства. Некоторые из них глубоки, другие тривиальны, некоторые приятны, другие, как то, что я рассматриваю сейчас, трагичны. Но все эти воспоминания сформировали его характер, вылепили его личность. Чтобы понять его, я должен понять их. Запрос данных. Ты только посмотри на себя. Ну что мне с тобой делать? Мама сердито смотрит на меня. Я сделал что-то не так, но что именно? Я делаю то, что мне сказали. Смотрю на себя. На мне беговые туфли. Те, что продавались с бесплатным кодировочным кольцом. Интересно, куда это кольцо потом девалось? Детская игрушка. Кольцо, позволяющее кодировать текстовые сообщения методом простой подстановки букв. Наверняка Джоэль его забрал. А вот гонада. Что еще? Серые носки. Или они синие, только запачкались. Ну и что? Одинаковые ведь. Шорты тоже не те, в которых я хожу в школу. В этих мама мне не разрешает гулять. Футболка? Та, на которой слепой ощупывает кастрюлю и спрашивает, это еще что за стряпня? Подарок на день рождения от Джоэля, гонады. Я никогда толком не понимал, что в этом такого смешного или почему мама сделала такое кислое лицо, когда я ее надел. Но в любом случае это не может быть из-за футболки. «Ну», — сказала она, — «я не знаю, что». «Да ты ж грязный, как чертенок, весь в пыли». Под ногтями земля, и на коленки посмотри, они все ободраны. У меня достает соображение, чтобы промолчать, но я думаю про себя. Ну, мам, разумеется, они ободраны. Я упал на тротуар, и ладно, не будем о том, как я их ободрал. Но, в конце концов, если это не беспокоит меня, то почему ты-то должна беспокоиться? Она снова качает головой. Дядя Дэвид скоро придет. Ты хочешь, чтобы он увидел тебя таким грязнулей? Не, мам. Марш в свою комнату, приводить себя в подобающий вид. Ладно. Я кинулся вдоль по коридору к своей комнате, подскакивая, как Марса Ру во вчерашней передаче по National Geographic. Как обычно, LAR, наш домашний бог, попытался угадать момент моего подхода к двери, но мне всегда удавалось перехитрить это ведро с болтами. Последние несколько метров я пробежал быстро. LAR сдвинул дверь в сторону, но я остановился прямо перед ней. Глупая машина. Он удерживал дверь открытой 1, 2, 3 секунды. Потом закрыл ее. Я дождался, пока она закроется, и стукнул по ручноправлению. Моя комната. Любимое место. Здесь все так, как мне нравится. Хорошо бы еще мама перестала меня заставлять убирать вещи на место. Я и так знаю, где они лежат. О, моя бейсбольная перчатка. Это ж сколько я ее не видел. И мой мутант-киборг. Надеюсь, Джоэль Ганада с ним не играл. Он все время портит мои программы. Так, значит, скоро приедет дядя Дэвид. Интересно, насколько скоро? Наверняка ведь я успею сыграть одну партию в Ягуара джиу-джитсу. «Аарон», — мамин голос, отдающийся в коридоре гулким эхом. «Аарон, сынок, ты там готов?» «Ага». Я обшарил пол комнаты в поисках чего-нибудь, что можно было бы надеть. Синяя рубашка? Нет, мне она досталась от Джоэля Ганады. Он из нее вырос. Может, вот эта желтая? Нет, какой-то гейский цвет. О, вот это ничего. Коричная, как мама ее называет. Звучит похоже на кирпичная. И выглядит, как засохшая кровь. Круто. Я стянул с себя футболку с кастрюлей и натянул на себя коричную. Штаны сойдут и эти, только землю с них отряхну. Брум! Чах-чах-чах! Звук требующего регулировки флайера, заходящего на посадку на нашей лужайке перед домом. Я вскочил на кровать и выглянул в окно. Ух ты! У дяди Дэвида Форд Чемпион! Круто! Но ему нужно лучше за ним следить. Двигатели звучат паршиво. «Аарон!» — мамин голос разносится по комнатам. Почему ей это можно, но если я так заору, то мне влетит. «Аарон, иди и поздоровайся с дядей Дэвидом». Я решил сделать маме приятное и натянул пару чистых носков. Белых носков. Чище, чем сейчас, выглядеть просто невозможно. Потом я развернулся и спиной вперед пошел к двери. Это всегда вводит Лара в полный ступор. Я успел коснуться спиной дверной панели, прежде чем он сообразил, что я собираюсь выйти, а не войти. Дверь открылась со своим всегдашним звуком пускаемых ветров, и я вышел в коридор. Дядя Дэвид — крупный мужчина, даже крупнее папы. У него густая черная борода, из носа и ушей торчат волосы. Я всегда считал, что отвратно до ужаса. Он стоял во входных дверях и был похож на медведя, которого мы с Джоэлем Ганадой видели прошлым летом в лесу на северной окраине города. В данный момент руки дяди Дэвида охватывали мамину талию, а губы тянулись к ней для поцелуя. Я на мгновение придержал шаг. Мне не нравилось, что он ее целует, особенно когда поблизости нет папы. Мама делила свое рабочее место в университете Лейкхед с мисс Макэлрой, так что без труда могла устроить себе выходной. Папина смена в космопорту Thunder Bay заканчивалась в 22:00. У Ханны было свидание с Кевином, а Джоэль Ганада вернется поздно из-за тренировки по хоккею. Дядя Дэвид наклонился и ко мне, чтобы поцеловать. «Привет, малыш», — сказал он. Его борода проехала по моему лицу, как шлифовальная доска, а в дыхании чувствовался запах перцовой мяты. Вот как можно иметь достаточно соображения, чтобы догадаться освежить дыхание и при этом отращивать эти противные волосы в носу? Мне не нравилось, как он целуется. Слишком много, слишком долго, слишком часто. Папа знал в этом меру. Один короткий чмок в щеку перед тем, как отправить меня спать. «Мне еще прилично возиться с ужином», — сказала мама. «Аарон, может, отведешь дядю Дэвида в свою комнату и покажешь ему своего киборга-мутанта?» Я закатил глаза так высоко, насколько сумел. «Мама, это мутант-киборг, не киборг-мутант». «Да что она понимает?» Она посмотрела на дядю Дэвида и засмеялась. «Как бы там ни было, оно стоило кучу денег». Дядя Дэвид тоже засмеялся, и это меня разозлило. «Пойдем», — сказал он мне и протянул руку. «Это еще что такое? Он же не старый, не слепой или что-то в этом роде. Ему вряд ли нужна моя помощь, чтобы пересечь совершенно прямой холл». «Ай, ну да ладно». Я взял его за руку. Она была влажная и липкая. В этот раз я не пытался обдурить Лара, но тупая железка все равно тормозила и открывала двери медленно. Теперь она полагала, что я не собираюсь сразу входить в дверь. Давай ей каждый раз разные данные, и она будет пребывать в недоумении неделями. Мы с дядей Дэвидом вошли в мою комнату. Я посмотрел на него. На секунду мне показалось, что он собирается что-то сказать, возможно, какую-нибудь ерунду про царящий здесь кавардак, но он промолчал, и я был ему за это благодарен. Вместо этого он подошел к моему столу и сел на мой стул. Он явно был великоват для этого стула, и хотя тот мог выдержать и не такой вес, я много раз испытывал его на прочность, прыгая на нем. Выглядел он при этом довольно глупо. «Ну, давай поглядим на твоего киборга-мутанта». «Мутанта-киборга, дядя Дэвид», — сказал я со вздохом. «Его зовут Мутант-киборг. Блин, они специально это делают?» «О, прости, ошибся». Я осторожно пробрался между разбросанными по полу вещами, чтобы отыскать мутанта. Он был около 30 сантиметров в высоту. Голова его представляла собой маленький цилиндрический галотанк, в котором можно было вывесить любое лицо по желанию. Хотя в комплекте с ним шло множество крутых лиц, включая лицо с глазным яблоком, свисающим на жгуте оптических волокон, я попросил папу сфотать меня и чаще всего включал свое изображение. Я сдвинул переключатель, и из цилиндра на меня уставилось мое собственное лицо. «Вот», — сказал я, передавая мутанта дяде, — «осторожно, он довольно тяжелый». Дядя Дэвид взял мутанта-киборга. «Впечатляющая игрушка», — сказал он. «Игрушка? Он что, не знает, что мутант-киборг — это целое новое измерение в развлекательной индустрии? Взрослые вообще ничего не понимают. Но все равно не нужно забывать о правилах приличия». «Спасибо, дядя Дэвид. А что она умеет делать?» «О, время для показухи. Давайте я вам продемонстрирую». Я произнес это длинное слово настолько непринужденно, насколько мог, и протянул руку за мутантом. «Нет», — сказал дядя Дэвид, — «лучше иди сюда». Он протянул ко мне свои медвежьи лапищи и усадил меня к себе на колени. Мне 9 лет вообще-то. Он что, не знает, что я уже слишком большой, чтобы сидеть на коленках? А, пускай. Я чувствовал, как его округлый живот поднимается и опускается в такт дыханию, и чувствовал мятный запах этого дыхания. Какое слово мама говорила про тот апельсиновый мусс в сахаре? Приторный. Так вот, его мятное дыхание было приторным. «Так вот», — сказал я, — «он включается здесь, вот этим слайдером. Нет, не нажимайте, он уже включен. После этого он исполняет команды, которые вы ему подаете голосом. Например». Я откашлялся и произнес командным голосом. «Мутант-киборг, поднять руки!» Мутантовые руки поднялись над головой, бицепсы вздуты от встроенных киборговских приспособлений. Правая рука дяди Дэвида задела меня по бедру, открытому, потому что на мне по-прежнему были надеты шорты. Мне стало немного не по себе. «Мутант-киборг, огонь лазерами!» От ладони его рук через комнату протянулись голубые лазерные лучи. Конечно, каждый знает, что лазерный луч увидеть нельзя, если только в воздухе нет пыли или тумана. Я не знал, как мутанту удается сделать их видимыми. Надо будет как-нибудь разобрать его и посмотреть, что ли. Рука дяди Дэвида скользнула вверх по моему бедру. Я немного поерзал, надеясь отодвинуться от него, но не получилось. «Мутант-киборг», — сказал я, — «летать!» Я отпустил его, и он повис в воздухе перед нами. Внезапно дядя Дэвид повернул меня и запустил руку мне в штаны прямо к моему... «Нет», — сказал я. «Тссс», — ответил дядя Дэвид. «Тссс, это будет наш маленький секрет». Он продолжал трогать меня в течение нескольких минут. Его живот подпрыгивал все чаще и чаще. Наконец он меня отпустил. «А теперь послушай дядю Дэвида, малыш. Держи это в секрете, хорошо? Пусть это останется между нами. Что бы там ни было, никогда не говори об этом маме. Ей будет очень плохо, если ты ей это расскажешь». «Я...» «Слушай меня. Если ты расскажешь, что сделаешь маме очень и очень плохо, пообещай мне хранить это в тайне». Мне хотелось свернуться в клубок, спрятаться. «Я обещаю». Раздался стук в дверь. Лар в соответствии с дурацкими правилами приличия не позволял никому врываться без стука. «Аарон, сынок», — произнес голос мамы из-за двери, — «я могу войти?» Дэвид немедленно снял меня со своих колен и поставил на пол. «Входи», — сказал я, и Лар сдвинул дверь в сторону. «Как вы тут?» — спросила мама, широко улыбаясь. «Прекрасно», — быстро ответил Дэвид. «Просто замечательно». Он указал на мутанта-киборга, по-прежнему висящего в воздухе. «У Аарона тут потрясающая игрушка». «Мама», — сказал я, — «я хочу принять ванну». Она внимательно осмотрела меня, уперев руки в боки. «Ну, тебе она, несомненно, необходима, хотя я не помню, чтобы ты раньше сам это замечал». Она подняла взгляд к потолку. «Лар, приготовь Аарону ванну». Густой ровный голос Лара ответил немедленно. «Будет исполнено». Я побежал через коридор в ванную комнату и не стал даже дожидаться, пока наполнится ванна. Я залез в нее и стал тереть и скрести, тереть и скрести.